Мне нравятся все женщины, живущие в моем районе. Все, без исключения. Молодые, пожилые, высокие, низкорослые, красивые, некрасивые, милые или с дурным характером. Мне нравятся даже те, которые не нравятся. Впрочем, чем дальше они живут, тем меньше мне нравятся. И первый вопрос, который я задаю при встрече, где ты живешь? Те, что живут далеко или очень далеко, мне не нравятся. И если они нравились мне до того, как сообщили свой адрес, сообщив его, перестают мне нравиться. В любви главное для меня — расстояние. Это критерий, спорный, но я его не выбирал, чутье подсказало. Единственное принятое мной правило обусловлено не каким-то событием, а интуицией. С малых лет мне не доводилось влюбляться в девочек, девушек или женщин, которые жили очень далеко, и меня всегда влекло к женщинам, жившим поблизости. Чтобы меня правильно поняли, объясняю. В юности я был помолвлен с девушкой, жившей этажом выше. Это время и поныне остается для меня самым счастливым в жизни. Она жила в моем доме, и мы расстались только после того, как она переехала, причем слишком далеко. «Мне очень жаль», — сказал я. «Я тебя любил». «И больше не любишь», — сказала она. Я не ответил, но это было так. Она хотела спросить, «Ты любил меня только потому, что я жила этажом выше?» Но не спросила. В этом клубке моих противоречивых чувств главным было то, что... Если бы она по-прежнему жила там, я бы остался с ней на всю жизнь. Наверняка я бы женился на ней, и у нас были бы дети. В самом деле, жениться или жить вместе было моей единственной целью в жизни. Предел мечтаний — жить в одном доме и не бояться, что кто-то спросит, «Ты меня проводишь?» Однако мне ни разу не удалось воспользоваться прекрасной возможностью сожительства. Потому что если мне нравится соседка, я об этом не думаю. Мне так хорошо, что я не думаю о продолжении. Если мне случается встретить другую, и она мне нравится, я спрашиваю, где ты живешь? И она отвечает, к примеру, в Мальяне, районе Рима, очень далеком от того, где я живу. Тогда я реагирую двояко. Или она тут же перестает мне нравиться, или, если очень понравилось и слово «Мальяна» не оказало на меня анестезирующего действия, я понимаю, что эта женщина могла бы стать женщиной моей жизни. Но, разумеется, о том, чтобы ехать в Мальяну, для меня не может быть и речи. Я не хотел бы потерять незнакомку, и нахожу единственно возможный выход из положения, спрашиваю, «А не хочешь переехать ко мне?» По-моему, очень хороший вопрос, который почему-то не производит должного впечатления, и до сих пор мне всегда отвечали на него «Нет». «Мы почти не знакомы», — говорят они. «Ты права, соглашаюсь я, и разговор окончен». Они возвращаются в свою Мальяну, и я забываю о них. Короче говоря, пока речь идет о Мальяне, то есть о районе действительно далеком, забыть их нетрудно. Однако в один прекрасный день мне пришлось взять за правило этот мой романтический критерий. Потому что понятия близости и дальности расплывчаты, так что следовало провести границу. И я педантично очертил радиус действий. Будучи римлянином и живя в одном из центральных римских районов, я решил, что мои сентиментальные или сексуальные встречи должны происходить внутри Аврелиевых стен. Внутри — да, снаружи — нет. Внутри женщины мне нравятся, возбуждают меня, снаружи — нет. Аврелиевы стены, такие красивые и грозные, были воздвигнуты по указанию императора Аврелиана для защиты города от варваров и, следовательно, представляют собой древнюю городскую границу. Если я встречаю женщину, живущую вне Аврелиевых стен, я могу предложить ей переночевать у меня дома, то есть она приходит ко мне, и на следующее утро я остаюсь дома, а она отправляется в освояси на автобусе или на электричке. Однако не больше одной ночи. поскольку потом возникают трудности. Например, она может потребовать, чтобы я проводил ее домой. Нет. После первой ночи она должна решить, переехать ли ко мне навсегда или больше никогда не видеться со мной. Все мои друзья знают это мое правило, но неизвестно, почему не все с ним согласны. И вот вечером, когда мы говорим на разные темы, как водится между друзьями, куря или выпивая, и переходя от политических и экономических вопросов к разговорам о сексе или к бессмысленной болтовне вроде «спорим, ты не выпьешь все это пиво одним глотком?» «Выпью. Не выпьешь. На что спорим?» Одним словом, в такие веселые вечера, которые случаются незадолго до начала зимы, в очередной раз возникает вопрос о расстоянии и о моих правилах. Паула, самый занудный из нас, спрашивает, «А если ты встретишь женщину, которая тебе нравится, но живет в доме сразу за аврелиевыми стенами, как ты поступишь?» Критерий есть критерий, правило есть правило. Возможно ли, чтобы я сказал «да» женщине, живущей сразу за стенами, а не той, что живет в соседнем с ней доме, но внутри? Нет. В стенах — да, вне стен — нет. «Хорошо, но расстояние между этими домами — 10 метров», — говорит он. «Таковы все границы», — говорю я. И еще есть история с Сильвией и Летицией Каста. Сильвия каждый раз возвращается к Летиции Каста в надежде, что я сдамся и отвечу иначе. «Начнем сначала», — предлагает она, — «и представим, что звонит телефон. Ты отвечаешь?» И женский голос говорит: «Чао, это Летиция Каста». Представим, что она говорит чувственным голосом: «Я звоню из Марьяны. Хочешь приехать ко мне?» «Что ты будешь делать?» — спрашивает Сильвия. «Я не поеду», — отвечаю я, не задумываясь. «Не верю», — говорит Сильвия. «Правило есть правило», — говорю я. «А что ты скажешь ей?» «Скажу, что сейчас не могу, но завтра, если она будет в центре, пусть позвонит мне, и я с удовольствием с ней встречусь». «Не верю», — говорит Сильвия, глядя на друзей вокруг в поисках поддержки. Но остальные, хотя и качают головой, верят. Они знают, что я... действительно, не поеду. «Хорошо», — говорит Сильвия. «Летицию Каста мы выбрали как пример женщины, перед которой невозможно устоять». И тут она называет имя девушки, в которую, как всем известно, я влюблен вот уже много лет. Эта девушка живет в моем районе, почти на границе с соседним районом, по правде говоря, но это не имеет значения. Она знает... обо мне. Здоровается, мы разговариваем, но я не герой ее романа. Ее мысли совершенно не заняты мной. Всякий раз, как я ее вижу, мне хочется сказать ей что-то приятное, но я говорю какую-нибудь глупость и смотрю на нее ничего не выражающим взглядом. «Значит, — делает вывод Сильвия, — она твоя личная и более реальная Летиция Каста». Я молчу. Но мне всегда приятно, когда кто-то говорит о ней. Представим, что звонит телефон. Представим, что ты снимаешь трубку и слышишь ее голос. И она говорит тебе: «Я в Мальяне и жду тебя, чтобы провести вместе ночь. Приезжай. Что ты будешь делать?» — спрашивает Сильвия. «Не поеду», — отвечаю я, не задумываясь. «Не верю», — говорит Сильвия. «Он и правда не поедет», — говорит Лаура. Потом мы представили себе возможную встречу девушки, в которую я влюблен, и Летиции Каста, допустив, что обе живут в Мальяне. «Какой засранец», — говорят они, и, может быть, задаются вопросом, «почему мы живем в Мальяне?» Рано или поздно они неизбежно должны задать себе этот вопрос, особенно Летиция Каста. Необходимо объяснить, что я ничего не имею против района Мальяна, который очень мне нравится, когда я вижу его на фотографии в Гугле. Это Сильвия выбрала Мальяну в первый раз в качестве примера, и мы придерживаемся ее выбора. Но если бы Летиция Каста или девушка, в которую я безответно влюблен, позвонили мне из района Бачеа, Сетикамини, Монте-Марио, Портуэнсе или бог знает какого еще, я бы все равно не поехал. И если бы мне позвонили из квартиры в доме сразу за Аврелиевыми стенами, я бы, увы, все равно не пошел туда. Мне нравится Летиция Каста в стенах, очень нравится. Вне стен нет, или гораздо меньше, но, в общем, недостаточно. Я влюблен в девушку, которая живет на границе моего района. Но если бы она переехала за стены, я бы ее разлюбил или любил бы меньше. Но, по правде говоря, если бы она переехала в Мальяну, она бы и не подумала мне звонить. Возможно, из Мальяны мне скорее позвонила бы Летиция Каста. Это правило, кажущееся моим друзьям таким странным и непрактичным, на самом деле очень распространено. И все сайты знакомств и телефонные приложения для одиноких сердец основаны на этом методе. Ты находишься в каком-то месте, и приложение указывает тебе людей, с которыми ты можешь познакомиться в радиусе 500 метров или максимум километра. Оно не сообщит тебе, что есть девушка в Мальяне, потому что ты туда не поедешь. Нет. Сообщит, конечно, но только если ты в Мальяне или в 500 метрах от Мальяны. Должен сказать, что я пользовался этим методом задолго до появления таких сайтов. Я всегда смотрел с вожделением на женщин, живущих в моем районе. Некоторым это нравится, и, польщенные моим вниманием, они смотрят на меня с симпатией, по крайней мере до тех пор, пока не убедятся, что я также смотрю на других женщин района. Кончается это тем, что у них складывается мнение обо мне как о человеке несерьезном, который подкатывает ко всем подряд. Правда в том, что я хотел бы замутить с одной из них, все равно с какой, и на этот счет они могли бы договориться друг с дружкой. Я люблю всех женщин в моем районе, потому только что они живут близко от моего дома». В Мальяне же, если бы тамошние женщины меня знали, что невозможно, поскольку я там не бываю, они сказали бы, какой серьезный человек. Ему звонила сама Летиция Каста, и он ответил «нет». Они сказали бы это шепотом, из уважения к Летиции Каста, которую они часто видят в своем районе, одинокую и разочарованную. Обиженную и покинутую, но для Летиции есть выход. В Мальяне тоже живут мужчины, она может позвонить одному из них.